то сидишь со мной и глаз с меня не сводишь, то опять шальную неделю где-то бродишь. Слов красивых у тебя такая масса, никогда ты не истратишь их за масса. Ты твердил не раз головой и дуя, ах, в озерах глаз бесследно утонуя. Нехороший, нехороший, надо быть тобой построже. Сам скажи мне, мой дорогой, что делать мне с тобой? Вам глаза глядеть, как зеркало живое, больше в жизни не желаю ничего я. Часто друг тебя ждалаю до рассвета, ты ж других зеркал ласно ходишь где-то. Знаешь ты, что я немножечко ревную, но никак твои уловки не пойму я. Как я буду жить на свете, я не знаю, если вдруг тебя случайно потеряю. Нехороший, нехороший, надо быть с тобой построже. Сам скажи мне, мой дорогой, что делать мне с тобой?